Глава 26. Герман. Я как знал, что впереди задница, когда отправлял Колю хорошенько отоспаться. Уже на следующий день моя привычная жизнь летит под откос. Поначалу все вроде бы нормально. Я успеваю связаться с больницей и с поставщиком аппарата МРТ, как и обещал Мансурову, перевожу авансовый платеж, а затем начинается шоу. «Эти гении даже особо не шифруются», — возмущается ювелир. Он, как всегда, с сумкой курьера встречает меня в машине. Подозреваю, вся операция готовится наспех. Жестом командую Коле, чтобы вез меня в детский центр. Это единственное место, где я могу без посторонних поговорить с Катей. Выдавать себя я пока не планирую, но пропасть между нами нужно как-то сокращать. Так и было. Наспех. Пальцы хакера быстро скользят по клавиатуре небольшого ноутбука. Счет, на который ты выслал деньги, был открыт позавчера. А сама компания, когда создана, зарегистрирована неделю назад. Ситуация в наших реалиях настолько избитая, что даже не удивляюсь. Акционеры хоть живые или все мертвые души? Судя по тому, что в сети нет никаких других упоминаний или фото, все эти чуваки существуют лишь на бумагах. Из живых там только секретарь и бухгалтер. А Мансуров заливал, что все давно согласовано. Усмехаюсь. Сказочник он. Привык работать с братками из 90-х, которые не держали в руках ничего сложнее калькулятора. «Старого пса новым трюкам не научишь», — вспоминаю поговорку. «Но если главврач все подпишет, статью на тебя железно повесят. И серьезную». Ювелир снова что-то набирает. «В уголовный кодекс можешь не смотреть». Заранее угадываю, где сейчас шарится этот гений. Сажать меня никто не станет. Без моих денег Мансуров не потянет следующую сделку. До нее я в полной безопасности. Это да. Словно задумался, ювелир на секунду замирает, а затем закрывает свой ноутбук. Ближайшие пару дней я, возможно, буду без связи. Невольно потираю шрам от ожога на шее. Все новости через Полину, понял? Тебе лучше залечь на дно. Никаких подвигов или попыток спасения. Заглатываем наживку и не дергаемся. Ювелир уже опытный спец. За его спиной несколько лет работы на одного из самых крупных рейдеров страны. И все же я предпочитаю предупредить. «Тогда готовься, что будут трясти», — без особой радости отвечает он. «Комитет уже запросил у банка сведения по операциям за день, так что отчет до ареста пошел на часы». Это тоже не новость. Он лишь подтверждает слова брата. «Мне хватит и одного часа. Смотрю в окно на дверь детдома. Главное, чтобы одна женщина оказалась на месте». За последний месяц я неплохо изучил Катины расписание в детдоме. Уже знаю, что она не тратит время на кофе, болтовню или мобильный. Как числится в моих отчетах, Екатерина Мансурова начинает день с помощью в младшей группе, контроля ремонта в актовом зале и подготовки завтрака в столовой. Войдя в холл, чувствую себя богатырем на перепутье. Как у него, у меня тоже одна цель и три направления. Для полной достоверности не хватает только вещего камня с надписями «Что где потеряю». К счастью, ломать голову над выбором не приходится. «Ой, Глеб Юрьевич, здравствуйте!» Возле вахты встречает Катина помощница. Кажется, Анна. «Здравствуйте, он самый». Подмечаю, как дамочка выпячивает грудь и пытается втянуть животик. «А Елизаветы Игоревны сейчас нет. У нее дела срочные в ведомстве. Вернется через час или два». Анна облизывает губы. «Никаких проблем». Оглядываюсь по сторонам в надежде услышать или увидеть Катю. «Если хотите, я могу провести вас в ее кабинет и приготовить кофе». Дамочка чуть из декольте не лезет, чтобы привлечь к себе внимание. Навязчиво и пошло, учитывая, где мы находимся. «Я пока с Екатериной Васильевной переговорю. Не подскажете, где она?» «Катя?» Уголки пухлых губ ползут вниз. «А у вас две Екатерины Васильевны?» Стреляю взглядом по обручальному кольцу на женской руке. «А она? Ее нет. Сегодня еще не приехала». Дамочка врет, не краснея. Но я успеваю заметить быстрый взгляд влево. Именно там находится новый строящийся корпус детского дома с актовым залом и спальнями. «Тогда не буду вас задерживать», — киваю. «Гляну, как продвигается ремонт, и поеду». «Подождите, туда не нужно», — бежит за мной Анна. «Я быстро». даже не оборачиваюсь. «Там... там опасно!» Вместо того, чтобы отстать, дамочка ускоряет шаг, фактически бежит за мной. Все это более чем странно. Слишком много усилий, чтобы скрыть ложь. Или с Анной что-то не то, или она покрывает кого-то другого. Можно развернуться и спросить у нее, однако внутреннее чутье толкает вперед, в сторону строительных лесов, запаха краски и приоткрытой двери кладовки, из которой доносится тихий женский плач.